Миротворец. Глава 1. 20 октября, 1 ноября по новому стилю. 1894 года. Ливадийский дворец, Крым. Высочайшая аудиенция с корреспондентом газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Пьером Загоскиным была назначена ровно в полдень в приемном кабинете. Царь по этому случаю надел свой парадный мундир и около четверти часа позировал фотографу на фоне беломраморного камина. После того, как тот сделал свое дело и удалился, началась беседа, которая через два дня была полностью и без малейших купюр опубликована в воскресном выпуске «Ведомостей». Корреспондент. Добрый день, Ваше Величество. Как вы себя чувствуете, Его Величество? Добрый день, Пьер. Спасибо, чувствую себя очень неплохо. Корреспондент. Давайте сразу перейдем к делу, если нет возражений. Его Величество. Согласен, переходите. Корреспондент. Ваше Величество, в обществе ходят самые разные слухи о вашем недомогании, более того, говорят даже о смертельной болезни, поразившей ваш организм. Поведайте из первых, так сказать, уст, так ли это или все это не более, чем досужие сплетни. Его Величество, я буду говорить прямо, да, недомогание имело место, и его можно было смело назвать смертельным, такой термин, как нефрит, вам знаком. Корреспондент, это, если не ошибаюсь, болезнь почек, ее у нас, кажется, не лечит, это как чахотка, правильно? Его Величество, совершенно верно по обоим пунктам, болезнь почек. Такой диагноз мне в августе поставили придворные медики, и срок жизни они отвели мне не более двух месяцев. Корреспондент. Минуточку, с августа же прошло уже больше двух месяцев, придворные медики ошиблись, Его Величество. Ну что вы, наши медики весьма квалифицированные и умелые специалисты, они поставили мне совершенно правильный диагноз, но не учли одно обстоятельство. Корреспондент. Внутренние резервы организма, Его Величество, и это тоже, но в основном меня спасло другое, божественное вмешательство. Корреспондент, Ваше Величество, а можно побольше подробностей, нашим читателям это будет особенно интересно. Его Величество, конечно, Пьер, я для этого вас и пригласил, чтобы поделиться такими подробностями. Дело в том, что две недели назад мне явился архангел с неба вот в этот самый кабинет. Корреспондент, как он выглядел? Крылья у него были, Его Величество? Нет, никаких крыльев, с виду это был обычный человек в обычном гражданском платье. Сказал, что его зовут Георгий и предложил записать формулу и способ производства лекарства, которое должно меня вылечить. Я записал, потом передал эту записку своему лечащему врачу Сергею Баткину, а он связался с нашим самым известным химиком Менделеевым. Корреспондент. С Дмитрием Ивановичем, из Петербургского университета, Его Величество, да, ему самому. И они совместно в самые сжатые сроки создали это лекарство, результат перед вами, я жив и здоров, чего желаю и всем гражданам Российской империи. Да, назвать это лекарство я решил Левадином, в честь места, где оно впервые появилось на свет. Корреспондент, это очень интересная история, Ваше Величество. Но нашим читателям были бы интересны и другие подробности встречи с ангелом, с Георгием. Да, довольно неожиданное имя для ангела, Его Величество. Да, я тоже поначалу удивился, был бы Гавриил или Израил, это было бы понятнее. Но ангелов, как оказалось, не выбирают. Корреспондент, а что еще сказал ангел ГМ? Георгий в беседе с вами, Его Величество, сказал, что лично он и вышестоящие ангелы давно наблюдают за Россией и желают ей успехов и процветания. Обещал, что заглянет еще как-нибудь ко мне, сроков только не обозначил. Корреспондент, в высшей степени захватывающая история, Ваше Величество. А вот насчет этого лекарства Левадина, вы готовы обнародовать его формулу и способ получения, Его Величество? Сожалею, но пока не готов. Лекарство должно пройти апробацию на широком круге пациентов. После этого, может быть, обнародуем его формулу. И в любом случае Левадин будет запатентован в российских и зарубежных патентных бюро. Корреспондент. Вы что-нибудь еще хотите сказать широкой массе российских читателей, Его Величество? Да, конечно. В честь моего чудесного спасения я принял решение воздвигнуть храм Святого Георгия в Петербурге, на углу Невского и Литейного проспекта. А также я принял решение основать фонд имени Святого Георгия, куда будут направляться 10% от доходов императорского двора, отныне и во веки веков, на совершенствование народной медицины и исцеление недужных и немощных. Информация к размышлению. Российская империя в конце XIX века, территория и население. В конце XIX века территория Российской империи составляла 22 миллиона квадратных километров и включала в себя, помимо Великороссии, Малороссии и Белоруссии, еще и такие образования, как Финляндия, Прибалтика, Польша, Молдавия, Закавказье, Среднюю Азию, Сибирь и Дальний Восток. В стране насчитывалось 12 часовых поясов, климатические зоны от Арктики до субтропиков и уклады населения от первобытно-общинного до продвинутого капитализма. Однако большой проблемой было крайне неравномерное заселение территории. 70% населения жило в европейской части, а Сибирь с Дальним Востоком были практически пустынны. Первая перепись населения была проведена в 1897 году, и она показала, что всего в стране проживает 129 миллионов человек. Причем 3/4 из них составляло крестьянство, которое тоже делилось внутри себя на кулаков, середняков и бедняков в пропорции 20-30-50. Наемных рабочих, не только промышленных, а всех, насчитывалось 13%, оставшиеся 12% составляли дворяне, духовенство, мещане и интеллигенция. По национальному составу лидировали, конечно, русские, 65%, малороссов насчитывалось 19%, белороссов 7%, оставшиеся 9% равномерно распределялись между всеми прочими нациями. Что касается религии, то преобладающим, естественно, было православие, сюда относилось 3/4 населения, ровно столько же, сколько занимало крестьянство. Оставшаяся четверть приходилась в порядке убывания на мусульманство, католицизм, протестантство, иудаизм и буддизм. С чем, а с этими отношениями в России тогда все было в порядке, религии мирно уживались друг с другом, эксцессы, связанные с межрелигиозными спорами, возникали крайне редко в виде исключений, можно вспомнить разве что армяно-татарскую резню в Баку и единичные еврейские погромы в Молдавии и на Украине. Что касается Польши и Финляндии, то эти территории были довольно слабо интегрированы в общую структуру и кроме головной боли мало что добавляли властям. Особенно это касалось Польши, тоска по утраченному былому величию мутила головы шляхтичам на протяжении уже 80 лет. Восстания в этом регионе происходили с удручающей периодичностью и явно с Польшей надо было что-то решать в радикальном смысле. Финляндия была более спокойной, но решение Александра I по выделению этого региона в особую юрисдикцию также не способствовали спокойствию на северо-западных границах страны. Да и присоединение Карелии к финским территориям также вызывало много вопросов, которые впоследствии очень горько аукнулись России и россиянам. Что именно с ними можно было сделать? Вопрос исключительно непростой и однозначных решений тут сложно было придумать. Надо было либо ломать особые условия вхождения этих территорий в страну, пусть жили бы наравне с той же Грузией или Молдавией, либо отделять их окончательно и бесповоротно, оговорив все это особыми условиями, а терпеть занозу в виде ясновельможных и всегда оппозиционных шляхтичей в теле страны. Это был путь в никуда, что и продемонстрировали десятые годы 20 века, вспомнить только Дзержинского, Радика или Пилсудского. Глава 2. Двумя неделями ранее. Тот же Ливадийский дворец, тот же Крым. С самого утра у Александра было отвратительное настроение, постоянные боли в районе живота преследовали его последние 2 года. Стены Ливадийского дворца, богато изукрашенные мозаикой и гобеленами, ничего, кроме отвращения у него не вызывали. «Что, совсем плохо, Сани?» – участливо спросила его супруга, императрица Мария Федоровна. «Да, нехорошо мне, Мари», – ответил император с посеревшим лицом. «Пойду позанимаюсь государственными делами к себе в кабинет, может, легче станет. Не беспокойте меня до вечера». «Хорошо, Саша», – кивнула головой Мария, – «не будем беспокоить, может, Сергея Сергеевича, Боткина, личного врача императора, пригласить, не стоит». Поморщился тот, до вечера я занят делами, и государь-император тяжелой поступью зашел к себе в приемный кабинет и закрыл за собой дверь. Настроение у него было, хуже не бывает. Он прошел в угол и встал на колени перед иконой Георгия Победоносца. «О, Всесвятый Георгий, преславный служитель Господень, горячий наш заступник, и везде в скорбях скорый помощник, помоги мне, грешному и унывающему, в нынешней жизни умоли Господа Бога даровать мне отпущение всех моих грехов. Сколько согрешил я от юности моей в течение всей моей жизни делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами, и при исходе души моей помоги мне, несчастному, умоли Господа Бога, всего творения Создателя, избавить меня от воздушных мытарств и вечного мучения, дабы я постоянно прославлял Отца, и Сына, и Святого Духа, и Твое милостивое предстательство, ныне и всегда и во веки веков. Аминь». Но Пресвятой Георгий промолчал. Тогда Александр встал, отряхнул колени и прошел за свой стол из карельской березы, на котором стоял бронзовый чернильный прибор, подарок уральского промышленника Строганова. Он открыл и снова закрыл крышку чернильницы, потом взял чистый листок бумаги из стопки слева и начал писать завещание его императорского величества Александра III. Но тут его внимание отвлекло непонятное явление, возникшее прямо в середине приемного кабинета. Сначала воздух задрожал, как будто снизу что-то раскаленное появилось. Александр вспомнил свой визит в Бухару. Там такие же явления были от горячего песка, а затем это дрожание застопорилось и реорганизовалось в прямоугольник размерами где-то 1,5 метра на 1 метр, и на нем, на этом прямоугольнике, появилось лицо молодого человека с короткой стрижкой, без усов и бороды. Одет он был в самый обычный костюм с галстуком. «Здравствуйте, Александр Александрович», — обратился он к императору. «Свят, свят, свят», — троекратно перекрестился тот, «изыди, сатана». «Я не сатана, Александр Александрович», — прижал руки к груди молодой человек, «и зовут меня Георгий, победоносец», — само собой вырвалось из уст самодержца. «Если хотите, можете называть меня так», — наклонил он голову на бок, «ну что, успокоились». «Император всегда спокоен», — взял себя в руки Александр, «кто вы такой и что вам надо», а потом добавил градуса в обсуждение, «я сейчас охрану позову, это же не в ваших интересах». «Дорогой император», — ответил Георгий, — «потому что в этом случае я не смогу спасти вашу жизнь». Так, Александр встал и мелкими шагами начал приближаться к прямоугольнику, с этого места поподробнее, будьте любезны. А сам он тем временем дошел до изображения Георгия и оказался на другой стороне экрана. «С этой стороны со мной тоже можно общаться», — сообщил тот, — «а что касается вашего драгоценного здоровья, то и я, и вы прекрасно знаем, что жить вам осталось самое большее месяц, верно?» Александр вернулся в свое кресло, закурил сигару и ответил так. «Я вас очень внимательно слушаю, Георгий, излагайте. У вас нефрит, дорогой император, и в том времени, где вы живете, это не лечится», продолжил Георгий, «знаете об этом?» «Догадываюсь», буркнул в ответ Александр. «А вы, я так понимаю, не из этого времени?» «Да, совершенно верно. Я из 21 века, родился в 2025 году, и сейчас мне 29 лет, это ровно через 150 лет от сегодняшней даты. И как там у вас, в 21 веке?» Машинально вылетело из императора. «По-разному», — поморщился Георгий, «но если в целом, то гораздо лучше, чем у вас. В среднем люди у нас доживают до 81 года, сравните с нынешними 45-ю давайте, однако, переходить к делу». «Хорошо, давайте к делу», — положил руки на стол император. «Вы, кажется, хотели меня вылечить, верно?» «Верно», — ответил, улыбаясь, «Георгий, возьмите листик и ручку и запишите, что вам понадобится для излечения». Он подождал, пока Александр найдет все это, потом продолжил. «У нас это лекарство называется пенициллин. Это производное от названия плесневого грибка пенициллум. Химическая формула его такая CHNAS. Технология получения следующая». И Георгий продиктовал, а Александр терпеливо записал целый лист с технологией. «Далее», — продолжил Георгий, — «лучшим специалистом в этой области в настоящее время в России является Дмитрий Менделеев. Вам надо незамедлительно связаться с ним и передать все записанное. Пусть он работает в тандеме с вашим личным врачом, с Баткиным». «Да, с Баткиным. После того, как они синтезируют лекарство, принимать его необходимо будет внутривенно дважды в день, по 2 кубика. «И что этот ваш, как его?» – задал вопрос Александр. «Пенициллин, он только от нефрита помогает». «Ну что вы, нет, конечно», – ответил Георгий, – «от любых воспалительных процессов, от пневмонии, например, и от чахотки, вплоть до сифилиса. Почти 100% успешность. Но мой сеанс связи на этом, увы, заканчивается. В следующий раз я посещу вас ровно через 3 месяца в этом же кабинете. Если вам это будет интересно, конечно». «Да, мне это будет интересно», — кивнул император, — «в высшей степени интересно. Итак, встречаемся 4 января 1895 года на этом самом месте». «Договорились», — моргнул Георгий и исчез вместе со своим прямоугольником. «Да», — почти погасший Георгий вдруг вернулся и сказал еще пару слов, «было бы неплохо, если б вы прямо с сегодняшнего дня начали работать над своим имиджем. Над чем, не понял император, над совокупностью представлений, которые создаются в общественном мнении о вас и о ваших действиях, терпеливо пояснил он, это немаловажная часть предстоящей вам работы. А если перейти к конкретике, то для начала дайте хотя бы интервью какой-нибудь популярной российской газете, не знаю, что у вас там сейчас пользуется спросом. «Ведомости», «Пчела», «Инвалид», перечислил Александр. «По своему вкусу выберите», поморщился Георгий, «и расскажите в общих чертах, кто и что вас вылечило без деталей. Допустим, ангел сошел с небес и вылечил, если, конечно, вылечитесь, но я почему-то в этом уверен почти на 100%. И еще один важный момент, обеспечьте, пожалуйста, к следующему моему посещению фотографический аппарат». «Зачем?» – не понял Александр. «Я выдам достаточно много информации с рисунками и иллюстрациями, вы это точно не запомните. Так что лучше зафиксировать информацию на фотопленке. Сможете организовать? Ну я же в некотором роде император», – после секундной паузы сообщил Александр. «Если прикажу, мне все обеспечат. Фотографа только придется посвящать в эти вещи. Либо подберите надежного человека», выдал напоследок инструкцию нежданный визитер, «либо научитесь сами фотографировать. И еще одно, в Тифлисской духовной семинарии сейчас обучается такой Иосиф Джугашвили, мой вам искренний совет, примите деятельное участие в его судьбе, в частности, чтобы его не выгнали из этой семинарии в ближайшее время». После этого Георгий исчез уже окончательно, а Александр посидел неподвижно несколько минут, потом взял в руки колокольчик и позвонил, а вошедшему камердинеру объявил следующее. «Господина Баткина ко мне, немедленно». Личный врач государя Баткин Сергей Сергеевич, старший сын Сергея Петровича, первооткрыватель одноименной болезни и способов лечения от нее, появился буквально через минуту. «Сергей Сергеевич», тут же взял быка за рога Александр, «посмотрите, пожалуйста, вот на эти записи, сможете в них разобраться?» И он положил перед ним на стол все то, что продиктовал таинственный посетитель. «Так-так», начал чесать в затылке тот, «формула более-менее понятна, а вот насчет того, как получать это средство придется, видимо, действовать методом проб и ошибок. Объясните ради бога, что это и откуда оно у вас взялось?» «Объясняю», Александр тяжело откинулся на спинку кресла и поморщился при этом, «здесь записан способ получения лекарства, который должен вылечить мою болезнь. А как он ко мне попал, разрешите пока оставить в тайне. Может считать, что божественное провидение прислало. И как же называется это лекарство?» «Божественное провидение называло его пенициллин, но вы можете назвать, как вам угодно, главное, чтобы вы его синтезировали и успешно применили. Мне для этого понадобится хорошо оснащенная лаборатория», не слишком уверенно продолжил Баткин. «Я знаю, что такая есть в Петербурге у господина Менделеева. Немедленно отправляйтесь в Петербург и займитесь этим вместе с Менделеевым», ответил ему царь. «Все необходимые распоряжения я сделаю, да. В случае успеха моя благодарность к вам не будет иметь границ. Хочу, чтобы вы это услышали». Глава 3. Информация к размышлению. Российская империя в конце 19 века, экономика. Ведущей отраслью экономики России в 90-х годах 19 века неожиданно стало железнодорожное строительство. Если в 1880 году протяженность железных дорог в стране составляла 23 тысяч километров, то в 1900-м она выросла более, чем вдвое, до 51 тысяч км. Линии ЖД росли, как грибы после дождя, соединяя все части империи в единое целое. А венчало это строительство, конечно, Транссибирская магистраль, начатая в 1891 году и в черне законченная в 1903-м, как раз к началу русско-японской войны. Казалось бы, что в этом сегменте все обстояло здорово, но, к сожалению, проблема тут заключалась примерно в том же ключе, что и в Соединенных Штатах. Абсолютное большинство дорог прокладывалось на частные деньги и никак не координировалось с другими участниками этого рынка. Так, например, в 1890 году государство владело всего 29% линий ЖД, остальное приходилось на частников. В качестве неудачного примера можно привести Рязанско-Козловско-Уральскую ветку, которая, в общем и целом, повторяла Московско-Нижегородский путь. Но если не упираться в мелочи, то по большому счету железные дороги определяли столбовую дорогу развития российской цивилизации. На рубеже веков длина этих магистралей в России уступала только Штатам, правда с разрывом в 5 раз. Что же касается остальных отраслей экономики, то и здесь дела обстояли в целом совсем неплохо. Прирост ВВП в конце 19, начале 20 века составлял около 5%, а промышленность росла вообще на 9-10% в год, что было лучшим результатом в мире и опережало развитие США. Однако вместе с тем рос и внешний долг. К рубежу веков он составлял 8 млрд золотых рублей. Чтобы перевести это в тогдашние доллары, нужно умножить рубли на 10, а если это представить в современных реалиях, умножать надо уже на 200. Много, если одним словом. По общему объему ВВП Россия тогда занимала 5 места в мире, уступая, впрочем, Штатам в 8 раз, а Германии втрое. На душу населения этот показатель был совсем плачевным – 22 места в мире. За последние десятилетия 19 века объем российского промышленного производства вырос в 2 раза очень солидно. Особенно быстрыми темпами развивался юг европейской части страны – Харьков, Донецк, Екатеринослав и Екатеринодар. Добыча угля и выплавка стали росла там просто-таки стахановскими темпами. Особенную роль в рывке российской промышленности сыграло введение в 1881 году протекционистских импортных тарифов на чугун, сталь, уголь и нефть. Производить все это внутри страны стало резко выгоднее, чем везти из-за границы. Монополизация производства также била все рекорды. Если в 1890 году доля крупных предприятий с оборотом 100 тысяч рублей и более составляла в промышленности 42%, то в 1900 году она выросла аж до 87%. Финансовый капитал также рос с небывалой скоростью, но об этом чуть позже. Декабрь 1894 года, Петербург, Пятигорск. «Сани», — воскликнула императрица Мария, — «я не узнаю тебя. Еще недавно ты был на краю могилы, а сейчас бодрый веселый поднимаешь 2-пудовые гири. Это все божественное вмешательство», — пояснил ей Александр, аккуратно ставя гири на специальную подставку в углу голубой гостиной. «Без него ты бы сейчас уже была вдова и носила черную вуаль. Расскажешь?» — спросила она, усаживаясь в кресло у окна. «В газете я сказал, все, что мог», — отговорился он, — «может чуть позднее, а пока у меня есть дело к Жоржу, не знаешь, где он сейчас может быть?» «Знаю», — ответила Мария. «Он уже год, как живет на Кавказе в Пятигорске, если не ошибаюсь, ему так посоветовали врачи. А как ты смотришь на то, чтобы проехаться на Кавказ?» Самым серьезным тоном спросил царь. «Заодно посетим могилу Лермонтова, он же где-то там, кажется, обрел вечный покой». «Смотрю положительно», — ответила она, — «маленькое путешествие из этой гнилой петербургской погоды нам не помешает, а в совокупности с Лермонтовым это совсем уже будет интересно». Поезд для императорской семьи был подготовлен уже через день, и в понедельник, 17 декабря, он отчалил от дебаркадера Витебского вокзала под бравурный марш духового оркестра. «Сколько туда добираться, сани?» – спросила императрица утром в обеденном салоне. «Я думаю, 4 суток, если не 5, – ответил ей Александр, – «зависит от обстоятельств по ходу движения. Например, – уточнила она, – например, если будет сильный снегопад, то пути могут расчищать и сутки, и более», — выдал ей резонный ответ император. «А каким путем мы поедем?» — продолжила интересоваться Мария. «Мне в общих чертах нарисовали график движения». Император подошел к карте европейской части России, висевшей на стенке, и начал показывать: сначала по Варшавской дороге до Витебска, потом сворачиваем на Украину, далее Харьков, Ростов, Ставрополь. «Огромная все же у нас страна», — так закончил он свои пояснения. «Сколько же надо будет добираться до Владивостока, когда Великую Транссибирскую трассу закончит?» «Я думаю, что 2 недели, не меньше», — ответила ему Мария. «Однако, неплохо было бы и закусить чем-нибудь. Я проголодалась». «Конечно, сейчас перекусим, чем Бог послал. А на обратном пути заедем в Тифлис, если ты не против», — сказал царь. «Тифлис — это интересно», — задумчиво отвечала она. «Тифлис — это экзотика, я не против. Давно хотела увидеть, где обитала царица Тамара». Дебаркадер станции Пятигорск был совсем маленьким и скромным, в полном соответствии со значимостью этого населенного пункта в Российской империи. На перроне императорскую чету встречала делегация во главе с губернатором Тверской области, куда по непонятным правилам был отчислен этот город вместе с окрестностями. А рядом с губернатором, полицмейстером и городской головой стоял великий князь Георгий Александрович, второй сын Александра Третьего и очень несчастливый человек. «Рад тебя видеть, Жорж», — обнялся с ним царь. «Как здоровье, как жизнь, и то, и это, мягко говоря, не очень», — вежливо отговорился князь. «Расскажи лучше о своих делах, я читал в газетах о твоем чудесном исцелении, это правда, чистая правда, сынок», — погладил Александр его по голове. «Пойдем перекусим, заодно и делах наших скорбных переговорим». Георгий вообще-то жил в Грузии, в местечке Абустумани, это где-то между Тифлисом и Боржоми, но полгода назад переехал сюда, в Пятигорск. Он повел своих родителей к своему жилищу, расположенному неподалеку от железнодорожного вокзала. «Да, хоромы-то у тебя тесноватые», — сказал царь, оглядев скромные жилищные условия князя, «что, на более приличные денег не хватило». «Денег-то у меня достаточно», — скорбным голосом ответил Георгий, «только тратить их впустую я не считаю разумным, все равно мне скоро умирать. Туберкулез у нас не лечится». Федора Михайловича я читал. Император уселся за стол, стоявший ровно посередине скромной обители сына, и достал бутылку шампанского марки «Мом». Он, кстати, тоже предпочитал элитные сорта спиртного. «Будешь?» «Не откажусь». Александр лихо откупорил бутылку и разлил по бокалам, предоставленным Георгием. «Будем здравы, бояре», — провозгласил тост царь и опрокинул содержимое бокала в рот. «А теперь о деле, если ты не против». «Конечно, конечно», — немедленно отозвался Георгий, «слушаю со всем вниманием». «Так вот, драгоценный мой отпрыск», — продолжил император, «лекарство, которое меня вылечило, оно как бы является универсальным, понимаешь». После кивка Георгия царь продолжил: «Твою болезнь оно, надеюсь, тоже вылечит, очень сильно надеюсь, для этого у меня есть веские основания». «И что мне надо делать, папа?» — серьезно заинтересовался темой Георгий. «Во-первых, ты заканчиваешь со своей меланхолией», — ответил царь, «прямо сегодня и прямо сейчас, а во-вторых, переезжаешь в Петербург в первую медицинскую клинику под наблюдение господина Боткина, можешь на нашем поезде поехать, веселее будет». «А в-третьих будет?» — достаточно смело спросил Георгий. «Будет», — сурово взглянул на него отец, «но после первого и второго, у меня на тебя очень серьезные и долгоиграющие планы». «Ну как, согласен, тут двух мнений быть не может», — робко отвечал сын государя, «если старший приказывает, младший должен подчиняться, иначе какая это будет субординация». «Я не сомневался в тебе, сынок», — улыбнулся Александр, «собирай пожитки, и вслед за этим мы отчалим в Тифлис». «Стоп-стоп», — напомнила о себе Мария, «а Лермонтов, а место дуэли?» «Черт, забыл совсем», — приложил руку ко лбу царь, «туда мы, конечно, заедем, можно и минеральных вод будет испить по дороге, раз уж здесь оказались». Но следом сразу Тифлис. После обеда пролетка с императорской семьей отправилась по памятным местам Пятигорска. «Сани», — спросила вдруг Мария, — «а почему он Пятигорск называется?» «Я могу пояснить», — вмешался Георгий, — «это от названия главной горы, которую вон там можно видеть», — он махнул в том направлении, — «она называется Бештау, на кабардинском языке это пять вершин». «Понятно, а минеральные источники тут где?» «Они здесь называются бюветы», опять пояснил Георгий, «в переводе с французского это питейное заведение. Сейчас будем проезжать первые из них, в парке Цветника чуть дальше будут еще две галереи, Лермонтовская и Академическая. Кстати, можно при желании полежать в минеральных ваннах, говорят, что это помогает от некоторых болезней. На обратном пути заедем», принял решение царь, «выпьем разных вод, это несомненно, а ванны будут по желанию, а вон там тот самый Машук», указал он налево по ходу движения. «Да», подтвердил его сын, «этот тот самый Машук, гора, на склоне которой был убит Михаил Юрьевич». «А что там потом стало со вторым дуэлянтом?» Неожиданно заинтересовался царь, «как его с Мартыновым?» «Мартынов был разжалован в рядовые, папа», пояснил сведущий в местной экзотике Георгий, «и лишен всех прав состояния. Однако в дальнейшем твой дедушка, Николай», уточнил Александр. «Ну да, Николай один и краткое, он смягчил наказание до 3 месяца в гауптвахте и 3-летнего покаяния в монастыре. Потом Мартынов написал даже воспоминания о дуэли и о Лермонтове, но читать их невозможно, я пробовал». «А что явилось причиной для дуэли?» — спросила Мария. «Две эпиграммы на Мартынова», — ответил Георгий, «едкие и злые, надо признать, причем зачитанные в публичном месте. Честно признаюсь, что если бы на месте Мартынова был я бы тоже вызвал составителя таких вершей на дуэль. А мы, впрочем, уже и приехали, вот то самое место, а вот памятник Лермонтову. Какой-то он непрезентабельный», — высказал свое мнение император после осмотра, «облупился весь, надо будет сделать внушение местному губернатору». Михаил Юрьевич хоть и не любил власть придержащих в России, но тем не менее это национальное достояние, от этого никуда не денешься. «Провал еще осматривать будем», – поинтересовался Георгий. «Что за провал?» – заинтересовалась Мария. «Куда он проваливается?» «Это подземная пещера», – начал пояснять князь, верхний свод которой с течением времени истончился и упал вниз. В итоге образовалось почти что правильный стакан в 15 метров диаметра и 40 метров в высоту. Обычно все приезжие ходят смотреть на это чудо природы. «Ну раз все ходят, тогда и мы пойдем», — усмехнулся Александр. «Показывай нам этот стакан, Вергилий». «Это совсем недалеко», — ответно улыбнулся Георгий, тот же склон горы Машук. Но с другой стороны, минеральные воды разных видов императорская семья испила на обратном пути, а вот от ванн отказались большинством голосов, Мария осталась в меньшинстве. Вечером спецпоезд отчалил от станции Пятигорской и начал свое круговое движение вокруг главного Кавказского хребта. Железная дорога на Тифлис была пока проложена только вдоль Черного моря. Глава 4. Информация к размышлению. Расклад политических сил в Российской империи в конце 19 века. 90-е годы 19 века – это был период относительного спокойствия в политике страны. Народная воля, последний выброс энергии которой пришелся на 1887 год, когда на Александра покушалась группа под руководством старшего брата Ульянова, практически была нейтрализована властями. После этого случая оппозиция окончательно затихла, делясь почкованием, и ни о каких громких терактах более не помышляла вплоть до образования партии эсеров в 1901 году. Если углубиться в детали, то народная воля собственно возникла в результате раскола земли и воли в конце 70-х годов. Кроме НВ там еще появился такой черный передел. Из персоналей же этих организаций можно отметить теоретиков-основателей движения Лаврова, Желябова и Михайлова, а также участников боевой группы Засулич, Перовскую, Гриневицкого и Фигнер. Разброд и шатание в непримиримой оппозиции будут наблюдаться еще добрых 5-6 лет. Что же касается прочих политических партий, то все они, если и существовали, то исключительно в зародыше эсеры. Как уже было сказано, появились в 1901-02 годах под водительством Гершуни, Чернова и Савинкова. Социал-демократы в Черне организовались в 1898 в Минске, однако реально что-то стали из себя представлять только через 5 лет, ко второму съезду в Брюсселе. Еще имел место бунт, но строго локально, в Польше и Литве. Прочие националы, украинцы, белорусы, армяне, грузины тоже сумели показать что-либо из себя только в начале следующего века. Если же перейти к партиям, лояльным к власти, то и этот сегмент данного рынка сумел как-то оформиться только после провозглашения конституционной монархии в 1905 году. Сюда относятся кадеты имени Милюкова, Союз русского народа или просто черносотенцы под водительством Пуришкевича, и еще с десяток совсем уже малозначимых образований. Таким образом, в плане политического ландшафта в конце 19 века Россия представляла собой пустыню, в коей с трудом пробивались ростки зеленых насаждений картина. Короче говоря, была как на границе Казахстана с Туркменией, горячий песок и редкие кусты саксаула. Декабрь 1894 года, Тифлис, замок царицы Тамары, высказала свое пожелание императрице еще во время путешествия из Пятигорска. А еще канатная дорога на какую-то гору, говорят, оттуда хорошо видно весь город. Ну и Мцхита, но это уже не обязательно. Посетим, моя радость, ответил ей император, Тамару не обещаю, это довольно далеко от города, а остальное обязательно. Но в промежутке еще у нас будет визит в местную духовную семинарию. А зачем она тебе понадобилась? Удивился Георгий, убогое провинциальное учебное заведение, ничего особенного там нет. Позволь оставить это в тайне, что мне там надо, ответил ему Александр. Просто прими, как данность. Георгий погрузился в раздумья, после чего поднял насущную для него тему. А вот это твое лекарство, как уж его, пенициллин или левадин, выбирай название по своему вкусу. Оно действительно такое сильнодействующее, расскажи подробности про него. «Мне это очень любопытно. Формулу я тебе на память не воспроизведу», — откликнулся император. «Запомнил только, что производится оно из обычной плесени. Это вот которая зеленая», — уточнил князь, — «появляется на продуктах, если их оставить в открытом виде». «Она самая», — ответил Александр, — «но там не все так просто. Во-первых, годится не любая плесень, а только одного определенного вида какого, я тоже не запомнил, но это не так важно, а во-вторых, процесс получения лекарства из нее очень долгий и муторный. Просто плесенью ты не вылечишься, она должна пройти несколько этапов переработки, и только после этого дважды в день по 2 кубика внутривенно, и через неделю-полторы ты здоров, как бык. А почему раньше никто до этого не додумался? Удивился Георгий, если все так просто, вопрос философский. После некоторого размышления отвечал царь, периодическая система элементов тоже предельно простая, видел, наверное, это которую Менделеев изобрел, конечно, видел и не раз. Однако до Дмитрия Ивановича никто ее как-то не сумел представить, все в этом мире развивается от простого к сложному, вот и до плесени руки дошли. А кто тебе продиктовал рецепт этого пенициллина? Ты ведомости с моим интервью не читал разве? Нет, признался князь. Первый раз слышу про это. У нас в багаже есть, кажется, 1 экземпляр, почитаешь, зачем я буду повторять в который раз одно и то же, если совсем коротко, то вмешалось божественное провидение. Кстати, имя у этого провидения было такое же, как у тебя, Георгий. А на вокзале Тифлиса картина встречи была полностью аналогична тому, что случилось в Пятигорске, только с местными особенностями. Закавказье в ту пору было поделено на 5 губерний, Бакинскую, Ереванскую, Елисаветпольскую, Кутаисскую и Тифлисскую. Вот главные лица последние во главе с бравым гвардией полковником Свичиным и встречали императорскую семью. Царь, впрочем, быстро уклонился от обязательных церемоний и сразу же попросил отправить супругу с сыном в Мцхету, а себя доставить в духовную семинарию. Располагалось это учебное заведение в районе Вакино-Цхнецкой улицы и представляло из себя красивое 3-этажное здание из красного кирпича. Впоследствии в реальной истории эта семинария стала известна в связи с тем, что тут обучались Иосиф Сталин, Анастас Микоян и Геворг Алиханин, армянский партсовдеятель, будущий отчим Елены Боннер. Императору сразу же представили ректора семинарии отца Серафима, в миру Яков Мещеряков, худого и высокого, как жердь, мужчину с окладистой бородой. После приветствия он пригласил царя в свой кабинет. «Немного удивлен», — сказал Серафим, — «интересом такого высокого лица к нашему скромному заведению не расскажете. В чем причина?» «Охотно расскажу, отец Серафим», — не стал запираться царь. «Вы читали мое интервью в «Ведомостях»? Это про божественное вмешательство и чудесное исцеление», — уточнил Серафим. «Читал, как же». Так вот, этот божественный гость кроме рецепта лекарства дал мне еще одно поручение, и оно впрямую касается подведомственного вам заведения. Очень интересно, Серафим сел, наконец, в свое кресло и приготовился слушать. У вам на первый курс недавно принят такой слушатель, Александр залез в карман, вытащил и развернул лист бумаги и зачитал, Иосиф Джугашвили, сын Виссариона Джугашвили. Так-так, Серафим взял толстый бросбух, открыл его, поводил пальцем по страницам и ответил, есть такой, 16 лет, зачислен в класс с богословия, учится не сказать, чтобы на отлично, но плохим учеником его назвать нельзя, да, пишет стихи, которые даже печатают в газетах. Да, это именно он, подтвердил император, Иосиф, сын Виссариона. И что именно заинтересовало ваших божественных гостей в этом мальчике? Гость не уточнил этот вопрос, однако настоятельно просил принять в нем участие, а если быть точным, не надо его отчислять, пусть доучится до конца и получит сан. Мы очень редко отчисляем кого-либо, после паузы отвечал Серафим, но хорошо, я вас прекрасно понял, к Джугашвили отныне будет особое отношение. Да, и оградите его по возможности от контактов с так называемыми революционерами, закончил свою мысль Александр, в частности имеются в виду такие лица. Он снова посмотрел в свои записки и озвучил список лиц. Мецкавели и Цулукидзе – это руководители объединения под названием Месамидаси. Третья группа, автоматически перевел название Серафим. Не слышал про такую, почему она третья? Не скажете? Скажу, первая группа – это сторонники Чевчевадзе, вторая исповедует мысли Николадзе, а это, значит, третья группа не согласна с первыми двумя. Я все понял, отвечал Серафим. «Сделаю все, что в моих силах. Еще какие-то пожелания будут, государь?» «Да, есть еще одно пожелание. Хотел бы посмотреть на этого Иосифа живьем. Можете организовать это? Через 10 минут будет перемена между уроками. Я могу вызвать его сюда, тут и посмотрите. Лучше это сделать по-другому как-нибудь», — поморщился царь. «А в кабинете ректора это будет слишком официально. Тогда, может быть, так сделаем визит же императора? Это серьезное событие. Все равно про него все ученики так или иначе узнают», — можно собрать учащихся в большом зале на втором этаже, вы выступите перед ними с небольшой речью, а Иосифа лично я усажу на первый ряд, ну скажем справа, если смотреть на сцену. Так пойдет, ХМ, задумался Александр, к речи я как-то не готовился, хотя ладно, ваше предложение принимается, сажайте Иосифа справа, а я что-нибудь придумаю для выступления. Александр проговорил недолго, с минуту, успев выложить наболевшие мысли об устройстве и переустройстве страны. Семинаристы сидели притихшие и смотрели на него круглыми глазами, когда еще в следующий раз увидишь живого императора. А мальчик Иосиф крутил головой и тоже смотрел во все глаза рта, впрочем, он так и не открыл. А вечером вся императорская семья воссоединилась с целью прокатиться по канатной дороге на вершину Мтацминда. Нижняя станция фуникулера располагалась на улице Чоквадзе. В качестве сопровождающего к ним навязался бравый губернатор Свичин. Линия только в этом году запущена, не умолкал он в течение всей поездки, выполнена бельгийской компанией Альфонса Руби. Перепад высот 235 метров, длина 490 метров. По пути следования будет остановка у храма Святого Давида, можно сойти и осмотреть. А кто это, Святой Давид? Поинтересовался Георгий. Это Давид Гориджийский, вспомнил уроки истории губернатор, пришел с проповедью христианства в эти места примерно в 6-7 веке нашей эры. Для Грузии это как Андрей Первозванный для России. Давайте сразу наверх проедем, предложила Мария, без остановок. Все дружно с ней согласились. Тогда Мария решила спросить супруга насчет семинарии. Как там у тебя сложилось в этой в духовной семинарии? Все хорошо, дорогая, выполнил все, что было задумано, а к ректору отцу Серафиму можно было бы присмотреться попристальнее, большого ума и рассудительности человек. Глава 5. Информация к размышлению. Сельское хозяйство в Российской империи в конце 19 века. В конце 19 го, начале 20 го века Россия, невзирая на высокие темпы развития промышленности, оставалась все же аграрной державой. Сельское хозяйство давало более 55% валового национального дохода, а занято в нем было почти население. Темпы развития этого сектора значительно уступали прочим, однако и здесь намечались вполне позитивные сдвиги. Валовые сборы зерна выросли за 20 последних лет 19 века с 2,2 млрд пудов до 2,7 млрд. Средняя урожайность поднялась с 34 до 39 пудов с десятины. Росли посевы технических культур, льна, картофеля, бахчевых. Если говорить об экспорте, то и он значительно поднимался, с 5-6% от валовых сборов в 80-х годах до 10-12% на рубеже веков. Животноводство тоже росло, но более медленными темпами. Если говорить о всем сельском хозяйстве России, то по подсчетам независимого американского экономиста Грегори, среднегодовые приросты сельской продукции России в конце века составляли 2-5%. Не так много, как в промышленности, но и совсем немало. Главная проблема в сельском хозяйстве России в это время заключалась в неравномерном распределении собственности на землю, в европейской части, которая, собственно, и генерировала львиную часть продукции, примерно по трети земель принадлежали общинно-крестьянским наделам, частным собственникам, дворянам, зажиточным крестьянам и казне. Надо, однако, отметить, что казна владела в основном не удобьями, лесами, не черноземьем и тундрой, тогда как частные владения имели место на наиболее плодородных землях. Сельское население росло темпами, даже более быстрыми, чем все остальные секторы. Размер надела на одного едока стремительно сокращался, так что лозунг народовольцев «Земля и воля», заключавшийся в их названии, имел под собой достаточно веские обоснования. Не будем забывать и о периодических неурожаях и голоде, которых только в последние десятилетия века насчитывалось аж 3 штуки, 91, 96 и 99 года. Причем голод 91-92 годов был из них самым катастрофическим. Тогда подвела погода, чрезмерно морозная зима и очень засушливое лето, в результате было собрано на 25% зерна меньше, чем в предыдущем сезоне. Особенно сильно эта ситуация коснулась Черноземья и Поволжья. В итоге самый скромный подсчет жертв этого голода дает цифру в 400 тысяч душ. Таким образом, крестьянский вопрос в России можно было ставить во главу угла любых будущих реформ, когда в вопросе задействовано 3/4 населения страны. Это вполне понятно, а когда среди этих 3/4 почти половина немного, будем так говорить, озлоблена и готова на самые разные поступки, это становится совсем уже нехорошо.